Глава вторая, часть вторая. Марина вышла из подъезда. Сквозь листву деревьев проглядывало солнце. Был чудесный день для начала новой, свободной жизни. Она шла к остановке, просматривая в смартфоне объявление об аренде квартир. Казалось, что теперь жизнь ее наладится. Она молода и прекрасна, но больше не совершит прежних ошибок. Через 10 минут она уже ехала по адресу, где собиралась остановиться на ближайший месяц. Квартира располагалась на втором этаже двухэтажного дома старой застройки. Уютный двор, низкие гаражи и будка с собакой напротив палисадника. Словно время остановилось в советских 70-х. Хозяин, молодой человек в белых шортах и такого же цвета майки-алкоголички, долго копался, подбирая ключи, нелепо оправдываясь. «Давно здесь не живу, пустая квартира стоит. А мать перевез к себе за город, что я здесь в трех комнатах делать? А мне одному скучно в доме, я же не женат». Марина прислонилась к холодной стене и улыбалась на его потуги то ли сдать квартиру, то ли приударить. «А вы что же, не замужем?» Марина показала палец без кольца. «Уже почти нет. Дело пара месяцев. Все решено». Мужчина еще раз перебрал связку и, наконец-то, выудил большой ключ. Дверь щелкнула, пахнула пылью и прохладой. Окна квартиры были в извечной тени. Солнце падало сюда лишь рано утром, и то на очень короткое время. Хозяин пропустил Марину вперед, а сам проводил ее жадным, сладострастным взглядом. «Решено, говорите. Изменил, что ли?» «Хуже. Выбрал свою маму». Мужчина округлил глаза. Марина выглянула в окно и вновь опустила пропитанный пылью тюль. «Так что я теперь держусь подальше от мужчин с мамой. Это не мой вариант». Физиономия хозяина сползла вниз, лицо стало каменным. Марина обошла все комнаты и вернулась к нему. «Я согласна. Пока на месяц, а там посмотрим», — озвучила она вердикт. «Меньше, чем на 3 не сдам». Марина снисходительно глянула на него и вздохнула. «Ладно, пусть будет 3, но без залога». «Без залога не сдам». Марина свела брови. «Что, обиделся за маму?» «Ладно, половина залога и заезжаю сегодня». Хозяин насупился, побрякал ключами и сдался. Саша подправил одеяло на кровати матери. Анна Федоровна заснула. Он аккуратно собрал на разнос посуду и вышел, притворив неплотно дверь. Помыл посуду, сел за стол и, не моргая, уставился в черный экран смартфона. Маринка пожалеет о том, что ушла. Явно пожалеет. И очень скоро. Она поймет, что ошибалась на его счет. Он представлял, как она идет по улице до какого-то дешевого хостела, едва волоча сумку. Там она небрежно бросает наличные на стойку, берет ключ и бредет по плохо освещенному коридору, где среди десятка дверей находит свою. Она скидывает туфли, принимает душ и падает в кровать от бессилия. Она впервые осталась одна. Она плачет и засыпает в слезах. Среди ночи она просыпается от того, что ее ноги обхватили чужие руки. Она хочет пошевелиться, но не может. Руки тоже прижаты к кровати. Одеяло сброшено, трусики сняты. Два приглушенных голоса, и чьи-то руки ползут по ее телу вверх по животу, выкручивают соски, давят груди. Ей не пошевелиться, не вскрикнуть, на лице полотенце. Она пытается выкрутиться, сбросить чужие оковы, но вся бесполезна. Она чувствует, как в ее тело входит крупный горячий член. Кто-то наваливается на нее и начинает двигаться, дыша алкогольными парами в ухо. Марина кричит, но звук сдавлен. Кто-то раздвигает ноги, словно старается их разорвать. Член пронзает ее до позвоночника, причиняя боль. «Хе-хе-хе-хе! Расслабься, дура, лучше будет!» — громко хихикнул кто-то. Марина заплакала, пытаясь увести таз из-под тела неизвестного, но тот лишь сильнее навалился. «Не вырывайся, дура!» — услышала она под духом. Грудь сильно сжали и укусили за сосок. Марина вскрикнула и задергала ногами. Она не знала, сколько там мужчин, но ее ноги перехватили еще в двух местах. Теперь их было как минимум 3. Когда первый кончил, ее перевернули лицом в подушку и снова вошли. В этот раз размер агрегата был меньше. Марина уже ничего не чувствовала, кроме боли и горечи. Тело горело, пальцы ног немели от холода. Она пыталась вырваться, но получила удар по затылку. Ее лицо вдавили в матрас. Второй кончил быстро на спину. Низ живота пылал. Марина не понимала, где заканчивается ее тело. За ноги ее стянули с кровати. Поставили коленями на пол. Грудью толкнули на кровать. Кто-то взгромоздился над ней. Вставил член между ее ног и замер. Марина не могла сказать, двигался он из нее или внутрь. Настолько длинным было его мужское достоинство. Он казался безграничным, основательным, словно древний колосс. «Открой ей рот!» — скомандовал нетрезвый голос. «Я бы не стал совать туда, где есть зубы!» Хихикнул второй голос, тот самый, что советовал расслабиться. Марина зажмурила глаза и сжалась. «Только пусть попробует укусить, останется без зубов», — заговорил третий, нависающий над женщиной. «Да ладно, Витёк, кончай, поехали по домам. Ничего так, тёлка, пусть живет». Марина не знала, сколько длилось действие и что произошло. Она очнулась от яркого солнца, пробивающегося сквозь плотные шторы. Она лежала абсолютно голая на полу у кровати. Пыталась встать, но ноги тряслись. Женщина доползла до зеркала и села около него. На груди были кровоподтеки и синяки. Жалкое зрелище. Она зачем-то попыталась уложить волосы, но пряди упорно выбивались в стороны. Маринка всхлипнула и заползла на кровать под одеяло, свернулась калачиком и забылась. Именно так Саша и видел ее первую ночь без него. Он злорадно ухмылялся, смывая с руки вязкое белое выделение его собственного тела. Анна Федоровна все еще спала, а на пороге уже появилась Вера. Саше было немного неловко, но тело отозвалось легкостью, а лицо его не покидала улыбка. «Саша, мне Анна Федоровна все рассказала. Мне так жаль, что она ушла». Саша одарил ее ухмылкой. «Ушла и ушла. Что теперь? Бегать за ней, что ли?» Вера пригорюнилась, но тут же взяла себя в руки. Он никогда ни за кем не бегал. Ему словно никто и не нужен. «И тебе совсем не хочется узнать, куда она ушла или к кому?» Лицо его исказилось гримасой презрительного равнодушия. «Захотелось ей, вот она и ушла. Хватит об этом. Как мама?» Вера изучала любимое лицо. Он остался тем же, независимым, скрытным, отстраненным. Он не переживал, когда ушел от нее, а она все глаза выплакала, ночью выла в подушку, чуть в окно не вышла. И сейчас ему будто бы все равно. Давление, рано она встала. Нужно поберечь ее, Сашенька. Он бросил недоуменный взгляд. Что еще за Сашенька? Выдумала себе, небось, историю любви и прибежала. Разоделась вон как, платье с вырезом. А я что, не берегу? Даже работу почти бросил, лишь бы за ней следить. Верочка заботливо погладила бывшего мужа по руке. «Ты отлично справляешься, но и тебе так тяжело, и ей скучно, пойми. Общение — один из залогов быстрого выздоровления. Это уже доказано. А тем более, когда пациент в возрасте, как твоя мама. Давай я помогу тебе». Саша внимательно посмотрел на ее руку, потом в сияющее лицо и сказал: «Да, действительно, помощь мне не помешает». Вера ликовала. Она в припрыжку бросилась в комнату Анны Федоровны. Анна Федоровна не ожидала увидеть Верочку так рано. Она приподнялась на кровати, удивленно спросила: «Вера, ты что уже здесь? Не стоило так рано. Сашенька обо всем догадается. С мужчинами нужно быть хитрее. Вон как эта Маринка. Слава богу, она ушла. Ох, сколько крови она мне выпила. Но тебя-то я люблю, Верочка. С тобой это все будет хорошо». Глаза Веры горели. «Анна Федоровна», — с воодушевлением выпалила молодая женщина. «Он согласился, чтобы я ему помогала. Теперь я буду приходить к вам каждый день». «Теперь-то он точно будет наш», — поддержала бывшую невестку свекровь. «Ты принесла то, что я просила». Через 20 минут на столе стоял свежеприготовленный завтрак, да еще и такой, как Саша любит больше всего. Верочка отлично готовила, а Анна Федоровна подсказала, что лучше сделать, как угодить. «Вот посмотри, Сашенька, вы уже в разводе, а Верочка все еще помнит твой любимый завтрак. А эта Маринка тебя только кашей овсяной кормила, которую ты терпеть с детства не можешь». «Зато овсяная каша полезная, правда, Саша?» — заступилась Вера за жену любимого. «Да какой прок в пользе, если никакого удовольствия не испытываешь? Сплошное мучение, так ведь?» — не унималась мама. «Наверняка Марина хотела сделать как лучше, правда, Саша?» — не сдавалась Вера. «Мало быть сытым, надо быть и обласканным, облюбленным. Вот тебе же почему-то несложно приготовить Сашины любимые оладьи, варенье малиновое свежее принести. А ей было сложно даже эту несчастную кашу сварить. Завтракал не пойми чем. И какой настрой на день должен быть после такого? Ну, разумеется, никакой. Верно ведь, Санечка? Давно бы уже стал начальником. Одни дураки в руководстве сидят, не видя, что Саша один там все понимает. А вот был бы он заботливой женой, уже давно бы подсказал всем, на что способен. Так ведь?» Саша поднял нож и вилку от тарелки с оладьями. Женщины все еще обсуждали роль завтрака в жизни и карьере, щебетали, как воробьи во дворе. «Интересно, а где сейчас Марина?»